Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Конец 60-х, начало 70-х, ну, очень специальное время. Счастливая эпоха хиппи, золотой век рока, эра студенческих революций. Мир в то время изменился окончательно и бесповоротно. И, кстати, этот сверхнеобычный город появился именно тогда. Просто несколько сотен хиппи заняли огромные заброшенные казармы в центре Копенгагена и провозгласили всю их территорию, площадью в несколько гектаров, свободным городом Христианией. Городом в городе, государством в государстве. Запретили автомобили, огнестрельное оружие, покрыли стены домов психоделическими картинами. Одним словом, стали жить по своим правилам. С тех пор хипповскую цитадель Христианию пытались взять приступом бесчисленное количество раз. Кто только не старался установить над ней контроль. Полиция, военные, драг-дилеры, банды рокеров. Иногда казалось, все, кончилось. Красивая утопия непротивления злу насилием. Христиания превратилась в банальный наркопритон. Криминальный рассадник, который, кажется, сам Бог велел растоптать паровым катком самых крутых военно-полицейских мер. А тут еще и всемогущий строительный бизнес подбирается к лакомым гектарам в самом центре. Но всякий раз слухи о кончине вольного города оказывались преждевременными. В чем же секрет его непотопляемости? Наверное, в том, что христиане знают, чего хочет. У города есть цель. Вот как она сформулирована. Мы хотим создать самоуправляемое общество, в котором каждый индивидуум ответственен за благополучие всей общины. А кроме того, нас вдохновляет вера в то, что свободный человек может противостоять любому разрушению, любому насилию, как психологическому, так и физическому. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.